Пятое. Даже самые сговорчивые боссы считают, что баланс между работой и личной жизнью – это ваша проблема, которую вы сами должны решить. Большинству из них известно о том, что имеется очень немного способов решения этой проблемы, и они надеются, что вы ими воспользуетесь. В конце концов, только вы сами можете определить собственные ценности и приоритеты. Только вы знаете, на какие компромиссы вы готовы пойти, и можете представить их последствия. Вы и только вы можете организовать собственное рабочее расписание и личную жизнь для того, чтобы привести их в соответствии с выбранным вами балансом. Вот почему в конечном счете большинство руководителей приходит к правильному выводу о том, что баланс между работой и личной жизнью является вашей проблемой, и вам, а не им, ее решать. Сейчас многие руководители являются сторонниками идеи оказания помощи своим подчиненным, которые проходят стадию выбора приоритетов и определения приемлемых компромиссов. Они даже сами предлагают такое рабочее расписание, которое является вполне приемлемым и для работника, и для компании. В действительности они считают подобную деятельность неотъемлемой частью своей работы. Но оказание помощи подчиненным, пытающимся найти баланс между работой и личной жизнью, требует особого умения. Не каждый менеджер обладает таким умением, и не каждый менеджер испытывает подобное желание. Некоторые руководители рассуждают следующим образом. «Какого черта я должен выступать в роли матери или психиатра? Выбросьте это из головы!» Но многие придерживаются другого мнения. В ходе выступлений и консультаций, которые мне довелось провести за последние несколько лет, я заметил, что около половины всех руководителей хотят активно работать со своими подчиненными, чтобы помочь им найти ту или иную форму баланса. Подобных руководителей стало намного больше, чем их было 5 лет тому назад. Нет никаких сомнений в том, что переговоры о достижении баланса делают работу менеджера еще более сложной. Но вашему начальнику следует только приветствовать эти дополнительные заботы. Ведь благодаря им он получает новый инструмент, с помощью которого может заинтересовать и удержать хорошего работника, точно так же, как он это делает с помощью высокого жалования, премий, повышений и других видов поощрений. Но наряду с этим вы можете и должны сами оказать себе помощь. Широкие обсуждения проблемы баланса между работой и личной жизнью ведутся так давно, что уже появилось некоторое количество наиболее оптимальных решений. Наиболее опытные начальники знают об этих методиках, которыми многие пользуются, и будут только рады, если и вы последуете их примеру. Вот эти методики. Оптимальное решение номер 1. Сосредоточьте все свое внимание на том деле, которым вы в данный момент занимаетесь. Мы уже говорили, что работа стремится задействовать вас на 150%. То же самое можно сказать и о домашних заботах. Чтобы смягчить подобные противоречия и повысить эффективность своих усилий, независимо от того, чем вы в данный момент занимаетесь, сосредоточьтесь на том, где вы и с кем вы. Другими словами, разложите все по полочкам. Вы не добьетесь успеха, если регулярно решаете домашние проблемы с помощью служебного телефона или, воспользовавшись электронной почтой, вступаете в контакт со своими клиентами прямо с футбольного поля. Вполне очевидно, что разложить все по полочкам не так просто. Иногда вам приходится звонить клиенту прямо из спортзала или в промежутках между совещаниями навещать больного ребенка. Но чем более сумбурной становится ваша жизнь, тем менее рациональными и разумными становятся ваши мысли и поступки. Поэтому методика решения этих проблем может привести как к положительным, так и к отрицательным результатам. С одной стороны, вы можете 3 дня в неделю ужинать дома, если с 8 до 10 вечера у вас есть возможность проверить, какие послания пришли на ваш адрес электронной почты. С другой стороны, вы можете сами себе создать проблему, призывая своих сотрудников звонить на ваш мобильный, когда будете отдыхать на лыжном курорте. Идеальным решением является четкое определение границ вашей деятельности. Тогда на работе вы будете заниматься только работой, а выполняя свои домашние обязанности или развлекаясь, вы будете заниматься только этими сферами своей деятельности. Я понимаю, что это нечто из области фантастики. Всегда найдется повод нарушить установленные вами правила, но чем реже будут иметь место эти нарушения, тем более уравновешенной будет ваша жизнь. Оптимальное решение номер 2. Наберитесь храбрости сказать «нет» всем просьбам и требованиям, которые выходят за рамки выбранного вами плана достижения баланса между работой и личной жизнью. В конечном счете большинство людей предлагает то решение проблемы баланса, которое их устраивает. Хитрость состоит в том, чтобы следовать принятому решению. Для этого требуется наличие внутренней дисциплины. Не так трудно сказать «нет», и особенно легко это сделать тем бизнесменам, которые продвинулись вперед как раз потому, что в прошлом слишком часто говорили «да». На меня всегда будет производить впечатление Билл Будберн, руководивший в 1990-е годы одним из трех предприятий General Electric, которые занимались производством промышленных алмазов. Мы попросили его возглавить подразделение в несколько раз крупнее прежнего, но он слишком ясно понимал, в чем заключаются его приоритеты, чтобы сказать «нет», несмотря на все наши попытки его уговорить. У него была дочь, которая уже 2 года училась в средней школе, и он не хотел срывать ее с места. Сегодня дочь Билла уже давно закончила школу, а сам он 2 получал повышение по службе. Сейчас он президент и исполнительный директор нашего подразделения по вопросам инфраструктуры. Но чтобы найти желаемый баланс, вам, как правило, все же не нужно отказываться от таких серьезных предложений, как повышение. Отказываться нужно от гораздо менее существенных предложений. Например, следует отказаться от предложения войти в совет директоров очередной некоммерческой организации или отклонить просьбу стать тренером очередной детской команды. Если вы будете на все соглашаться, вы не сможете найти желаемый баланс. Говоря «нет», вы обретаете невероятную свободу. Попробуйте отказаться от всего, что не является частью сознательно выбранного вами плана достижения баланса между работой и личной жизнью. Оптимальное решение номер 3. Убедитесь, что выбранный вами план достижения баланса не будет игнорировать ваши собственные интересы. Губительным является синдром «все вокруг счастливы, кроме меня». Весьма компетентные люди разрабатывают превосходный план достижения баланса, который позволит им добиться достаточно хороших результатов на рабочем месте, уделять достаточное внимание семье и принимать достаточное участие в деятельности 2 добровольных организаций. Проблема в том, что этот превосходный план создает замкнутое пространство, лишенное какой бы то ни было привлекательности для того, кто находится в его центре. Баланс между работой и личной жизнью, безусловно, предполагает готовность идти на компромиссы. И приличные люди должны выполнять свои обязанности как дома, так и на работе. Но если вы разработали такой план достижения баланса, который лишит вас любых развлечений, то, скорее всего, вы не сможете его выполнить. Вам нужно удостовериться в том, что этот план может осуществить ваши мечты и не заставит вас отказаться от ваших любимых увлечений. Если для этого потребуется работать, не покладая рук, значит, надо работать. Если для этого потребуется каждый вечер проводить дома, значит, надо принять и это условие. Да, вам придется нести ответственность перед теми, кто вас окружает. Но даже ради достижения баланса нельзя менять свою жизнь в угоду чужим представлениям. Точнее говоря, можно, но не нужно, поскольку почти всегда это выходит вам боком. Все мы встречали людей, которые на первый взгляд кажутся счастливыми и вводят в заблуждение своей невероятной успешной карьерой и чрезвычайно высокими запросами своей семьи, делая это только ради того, чтобы внезапно остановиться и резко изменить всю свою жизнь. А ведь у них было достаточно причин, чтобы стараться изо всех сил сохранить свое положение. Одна женщина, с которой мы недавно познакомились на вечеринке с коктейлем, объяснила, почему она приняла решение бросить все. «В течение целых 15 лет я никогда не смеялась от души, не читала газет за чашкой кофе, не играла с собакой и не звонила старому другу. Я изо всех сил занималась снабжением ради того, чтобы удовлетворить потребности других, но не свои собственные. Формально я была достаточно хорошей женой и матерью, и на работе у меня все было в порядке. Любой на моем месте был бы доволен жизнью, а я чувствовала себя несчастной. Мне нужно было уволиться, иначе все закончилось бы крахом». Сегодня эта женщина работает на дому, финансовое положение семьи ухудшилось, и она наверняка скажет вам, что в смысле профессии она скучает по прежней жизни. Но теперь она хотя бы может перевести дух и рассмеяться. Баланс между работой и личной жизнью не является тем решением, которое окажет влияние только на вашу собственную жизнь. Вы должны трезво оценить, какое воздействие окажет сделанный вами выбор на жизни множества других людей. Но если выбранный план лишит вас радости жизни, тогда он станет для вас всего лишь обязанностью. Однажды вы очнетесь и обнаружите, что находитесь в особом круге ада, где все, кроме вас, счастливы. И это не принесет никому ничего хорошего. Если вы добрались до этих строк, то мне остается лишь высказать несколько мыслей, которые вам надо знать, если вы хотите, как указано в названии данной главы, всего этого добиться. В отношении ваших личных обстоятельств четко определите, чего вы хотите от жизни. В отношении работы четко определите, чего хочет ваш босс, и если вы намерены двигаться вперед, постарайтесь понять, чего он или она хочет в первую очередь. В конечном счете вы можете добиться того, чего вы оба желаете, но способы решения вашей проблемы будут обсуждаться именно в этом контексте. Убедитесь в наличии благоприятных условий, при которых имеет значение исполнительность работника, и тогда, добившись высоких результатов, вы сможете заработать взаимозачеты, необходимые для предоставления гибкого графика. Заработайте как можно больше взаимозачетов. По мере надобности меняйте их на льготы и как можно чаще восполняйте их запасы. Достижение баланса между работой и личной жизнью – это процесс, который надо время от времени корректировать. Вам будет легче его осуществить в том случае, если вы обладаете опытом и наблюдательностью. Спустя некоторое время вы заметите, что он стал идти легче. А именно это вам и требуется. Уточнение некоторых деталей.